Оно у тебя обозначено на схеме. Это второй зал от купольного помещения направо. Ты не собьешься, там горят ночные противопожарные огни. В купол проникните через третью крышную плиту. Шандер покажет. Стеклянная плита снята с крепежа и просто уложена в пазы. Отодвините и пройдете спокойно. Предъявили на въезде в ворота рыбачьего бастиона письмо разрешения на съемки. Полицейский лениво посмотрел пропуск, на лобовом стекле махнул рукой. Они въехали на территорию дворца, свернули налево в густую тень. Венгры, беззвучно лежавшие на полу, мгновенно выпрыгнули за ними, чуть замешкавшись, Рудди. Автобус неслышно укатил дальше. Дьорт расстегнул сумку и вынул сооружение, похожее на арбалет. Прицелился в край ската крыши, выстрелил, и гарпун на тросике, описав кривую, устремился вверх, с негромким стуком упал на крышу, сполз немного вниз и зацепился за каменный барьер. Дьорт изо всех сил подергал нейлоновый трос, прикрепленный к гарпуну, крепко ухватился обеими руками, присел гибко раз-два, легко подбросил себя и уперся ногами в стену. Перехватил руки, передвинул ноги, С удивительной быстротой и ловкостью он шел по вертикальной стене. Он не полз, а шагал вверх по тросику, как черный пиратский флаг на мачту. Шандер и Руди, затая дыхание, следили за ним, поглядывая время от времени на светящийся циферблат хронометра. Через 40 секунд Дьорт перелез через бортик крыши, исчез на мгновение из поля зрения, после чего высунулся снова, помахал им рукой. Рудольф ухватился за трос, подпрыгнул, упершись ногами в стену, и стал повторять маневр Дьорта. Да и венгр наверху помогал ему, непрерывно подтягивая трос вверх. Не имея сноровки венгра, Рудди все равно быстро поднялся до бортика, и снизу было видно, как венгр подхватил его подмышки и помог перелезть через бордюр. Потом пошел вверх Шандер. Через минуту их силуэты исчезли с подсвеченного сиренево-синими сполохами неба. Здесь было очень тихо. Откуда-то издалека доносились музыка и веселые голоса, смех. Далеко внизу, отсеченные мерцающей лентой Дуная, мигали и вспыхивали мириады огней ярко освещенного Пешта. По реке катились разноцветные пузырьки вечерних прогулочных теплоходиков. Там происходила какая-то другая жизнь. 12 минут, оказывается, это очень долго. Потом на крыше снова появилась тень, перемахнула через барьер и, держась за трос, заскользила вниз. На фоне белой стены фигура Рудди была перечеркнута, как крестом, трубкой футляра с картиной за спиной. Было слышно, как он сопит и шоркает по стене его кроссовки. На уровне второго этажа он посмотрел вниз, оттолкнулся от стены и прыгнул легко, гибко, зверина. Помахал наверх рукой, и Дьорт перепрыгнул через бордюр, почти бегом пошел по вертикальному тросу вниз. Когда он соскочил на тротуар, Шандер, держа трос толстыми перчатками, быстро соскользнул на землю и стал раскачивать трос, пытаясь отцепить гарпун наверху. Но, видно, каленый крюк крепко въелся в пористый камень и не освобождался ни под каким видом. Рудди подтолкнул его в плечо. «Плюнь! Завтра они все равно найдут, как туда попали». И протянул Андерсону тубус. Быстро расселись в подъехавший автобус и помчались к выходу. притормозили около охранника, отдали пропуски, вывернули на спуск с горы.